жертву возносим богам над могилами дедов. С родным оберегом на пальцах дрожащей руки. Ай, ветер, ты знаешь о плохе, усопшим братья свои. Ко свату, кому ты несешь безмятежно. Пусть крутится, я не сердится.